С двумя бешено бьющимися сердцами Санни бросился вперед, затем отбросил в сторону кусок корпуса корабля и наклонился, копаясь в земле. Вскоре он увидел кусок черной ткани, а затем разгреб еще немного грязи и увидел бледное лицо Касси. Она с трудом села, а затем яростно закашлялась. Слепая молодая девушка, казалось, была в порядке. Кусок ткани, закрывавший ее глаза, сполз вниз, обнажив две пустые глазницы. Платье было пропитано кровью из раны от стрелы в плече, но, кроме этого, на ее теле были лишь легкие царапины и порезы. Чудесным образом Касси была жива. Санни смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Чувство глубокого облегчения медленно распространялось в его груди. Молодая женщина еще немного покашляла, вытерла грязь с лица, затем слегка повернула голову с неуверенным и уязвимым выражением лица. «Кто там? Санни?» Он помог Касси сесть, затем сказал: «Да, это я. Но разве твоя способность не может сказать?» Касси поморщилась. «У меня закончилась эссенция души. Проклятие!» Из его уст вырвался придушенный смех. «Так вот что тебя беспокоит? Ты чертова дурочка, что это был за трюк? Как ты вообще выжила после аварии?» Касси повернулась к нему с растерянным выражением на своем прекрасном лице. «Как я? Что? Я спрыгнула с корабля за несколько мгновений до того, как он врезался в принца. Конечно, тихая танцовщица унесла меня вниз. Я не сумасшедшая». Он уставился на нее на мгновение, затем закрыл лицо рукой и испустил долгий, облегченный вздох. «Ты слишком много времени проводишь со мной. Только безумец может назвать таран летающего корабля в бессмертного стального гиганта на полной скорости не безумием». Теперь, когда он знал, что слепая девушка жива, он мог наконец подумать обо всем остальном. По его позвоночнику пробежали холодные мурашки, и Санни повернулся и уставился на темную зияющую дыру в корпусе разбившегося корабля, где исчезли Ноктис и Салвейн. Обломки корабля все еще дрожали и стонали, доказывая, что два трансцендента все еще боролись внутри. Касси попыталась встать, упала и несколько мгновений оставалась неподвижной. Что происходит? Санни помрачнел. Эффи разбирается с тем, что осталось от принца солнца. Кай здесь, но у него выбило дух. Ноктис тоже на острове. Похоже, он сильно проигрывает Салвейн. Тени вернулись, окутали его тело и принесли с собой огромную и страшную силу. Санни задержался на мгновение, а затем встал. «Ты останешься здесь с Каем и немного отдохнешь. Я скоро вернусь». Слепая девушка нахмурилась, затем поспешно нащупала повязку и натянула ее, закрыв пустую темноту отсутствующих глаз. «Куда ты идешь?» Он несколько мгновений смотрел на обломки, а затем мрачно улыбнулся. «А, я просто собираюсь вернуть долг». В конце концов, он был многим обязан Салвейн. Месяцы агонии и отчаяния, жизнь дорогого друга и даже его сердце. Когда же у него снова появится шанс отплатить за ее гостеприимство? Оставив Касси и Кая позади, Санни собрал все свое мужество и бросился в сторону кораблекрушения. Прыгнув через пролом в корпусе, он приземлился на перекошенный пол одного из отсеков в кормовой части корабля и на мгновение замер, охваченный сильным чувством дежавю. Все это, не кажется ли ему очень знакомым, не тот ли это отсек, через который он проник на затонувший корабль в далеком будущем во время охоты за чудесными монетами. Конечно, тогда древний корабль выглядел совершенно иначе, по крайней мере, изнутри. Он был заросшим бурыми лианами и мхом, а мутный воздух был полон яда, который они выделяли. Тогда Санни еще не знал, кто такой Ноктис и как его корабль оказался сломанным и брошенным на пустынном острове у разлома. Ну, теперь все встало на свои места. Этот остров должен был стать островом кораблекрушений. Рана в груди гигантского стального трупа, ужасные повреждения, нанесенные носу разбившегося судна, все это теперь имело смысл, кроме одного. Как Салвин могла оказаться запертой на тысячи лет в грузовом отсеке, чтобы Санни мог убить ее в будущем? Санни не считал свои шансы в битве с живым воплощением войны очень высокими, но сам факт знания будущего говорил ему, что победить ее не так уж невозможно. По крайней мере, в это ему хотелось верить, пробираясь сквозь разбитый корабль, когда он все ближе и ближе подходил к звукам яростной битвы. Однако если он ошибался, не исключалась возможность того, что Санни сам станет носителем чудовищного испорченного паразита. Глава 726. Сладкое высвобождение. Когда Санни медленно приближался к главному грузовому отсеку, он почувствовал, как в его разум закралось сомнение, что он на самом деле делал. Битва двух святых, не место для пробужденного, каким бы сильным он ни стал после поглощения тысяч фрагментов теней и формирования четвертого ядра. Разрыв в силе между Санни и Салвейн был слишком велик. В прошлом он дважды сталкивался с ней, и каждый раз Дева Войны сокрушала его, даже не прикладывая особых усилий к своим атакам. Горький привкус тех поражений все еще оставался у него во рту, особенно второго, когда он беспомощно наблюдал, как она на его глазах расправлялась с Элиасом. Когда он вспомнил тот мерзкий день, его зрачки сузились. Непреодолимое чувство ненависти и гнева затопило его разум, настолько обжигающее и всепоглощающее, что Санни на мгновение был ошеломлен его интенсивностью. Каждая рана, каждая секунда мучительной боли, каждая ночь тихого отчаяния, пережитого им в Красном Колизее, поднимались из глубин его памяти, заставляя его чувствовать, будто он заново переживает все эти мучения. Там было и воспоминание о горящей священной роще, и плач старика, державшего на дрожащих руках мертвое тело матери, и яркие глаза Элиаса, внезапно ставшие пустыми и впалыми. Горе, стыд и ярость от того, что он не смог сдержать обещание и спасти юношу. Санни попытался сопротивляться ненависти, но не смог. Она была слишком огромной, глубокой и заслуженной. Салвейн заслужила его ненависть. Она посадила его в клетку. Она пыталась сделать из него раба. Стиснув зубы и подавив звериный рык, Санни продолжал идти вперед. «Я заставлю ее заплатить, это не невозможно». Его задача оказалась не такой уж сложной, как он ее себе представлял. Ему не нужно было побеждать Салвейн, ему просто нужно было дать Ноктису возможность победить ее. Любого можно победить, любого можно уничтожить, нужно только использовать правильное оружие. Даже боги не могли спастись. Враг Санни был бессмертным трансцендентом, но и его оружием тоже был бессмертный трансцендент. Подойдя к знакомой двери, он вызвал жестокий взгляд, глубоко вдохнул, а затем превратился в бесплотную тень и бесшумно скользнул в главный грузовой отсек разбитого корабля. Там двое святых сцепились в жестокой схватке. И Ноктис, и Салвейн, казалось, не пользовались оружием. Они также не принимали свои перевоплощенные формы, предпочитая оставаться в облике людей. Они даже не использовали свои способности аспектов, разве что Санни просто не понимал масштабов и величины того, что делали трансценденты. Вместо этого бессмертные выбрали самую прямую, сокровенную и жестокую форму боя. Они сражались голыми руками. Каждый удар был достаточно мощным, чтобы сокрушить гору, посылая разрушительные волны по огромному грузовому отсеку. И Ноктис, казалось, терпел страшное поражение. Вблизи колдун выглядел еще хуже, чем когда Санни увидел его за пределами корабля. Он был с ног до головы залит кровью, лицо разбито, одного глаза не было. Одна из щек была разорвана, обнажая белые зубы, и казалось, что Ноктис ухмыляется. Вид его был одновременно жутким и тревожным. Ноктис больше походил на труп, чем на живое существо. И тем не менее, он все еще двигался. Скорость, с которой сражались два святых, была почти настолько велика, чтобы Санни не мог что-либо разобрать, но он все же мог различить, как колдун отклоняет некоторые жестокие удары Салвейн и пытается увернуться от других. Иногда ему это даже удавалось, но в основном не удавалось. С каждым ударом на его тело проливалось все больше крови, все больше костей ломалось с болезненным хрустом, и все больше того, что составляло самого Ноктиса, разрушалось. Почти ничего не осталось от того прекрасного и очаровательного человека, которого Санни когда-то видел на поверхности золотой монеты. Салвейн же, напротив, казалось в полном порядке. Ее манящее лицо было спокойным и немного печальным, нежная кожа не имела никаких изъянов, простая красная туника была безупречно чистой. Единственным признаком того, что она участвовала в яростной схватке с другим трансцендентом, было то, что ее руки были покрыты алой кровью, ставшей такого же цвета, как и ее одежда. Его мысли потемнели. Проклятие. Санни спрятался в тени, напряженно наблюдая за происходящим и ожидая своего шанса вмешаться. Должен был быть шанс, хоть один случай, когда минутная задержка в натиске Салвейн позволила бы Ноктису переломить ход событий против Девы Войны. Но как бы долго он ни ждал и как бы внимательно ни следил, момент так и не наступил. Вместо этого после очередного удара Ноктис издал страшный крик и упал на колени, из его рта струилась кровь. Салвейн спокойно шагнула вперед и схватила его за волосы, рывком подняв голову колдуна так, что стало видно его изуродованное лицо. С серьезным выражением лица она подняла свой окровавленный кулак, чтобы нанести последний удар, и сказала голосом, который казался скорее скорбным, чем торжествующим. «И это все, я ожидала от тебя большего, Ноктис, я желала гораздо большего». Пока Санни ругался и готовился напасть на деву воины со спины, колдун слабо сопротивлялся в ее хватке. Его взгляд метался по грузовому отсеку, словно ища что-то, что могло бы его спасти. А затем, на краткий миг, он упал прямо на Санни, заставив его замереть. Неужели ему это привиделось? Казалось, Ноктис целенаправленно смотрел на него. Это была лишь доля секунды, но Санни готов был поклясться, что заметил в единственном оставшемся глазу колдуна безмолвное послание «Не надо», и что он видел, как что-то шевелится под кожей бессмертного. Санни колебался всего мгновение, но к тому времени было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Салвин нанесла удар, сломав Ноктису грудную клетку и вонзив руку в его грудь. Но затем, дева войны вдруг вздрогнула и отпрыгнула назад, издав тихий вскрик. Ее окровавленная рука была плотно прижата к телу. Ноктис тем временем продолжал стоять на коленях, безучастно глядя на свою разбитую грудь. Затем он слегка сдвинулся с места и испустил долгий, глубокий вздох облегчения. «Ах, так намного лучше, намного легче!» Он поднял голову, его жуткая ухмылка медленно превратилась в искреннюю. «Это почти стоило того, чтобы испортить мой наряд». Глава 727. Непрощены. Внезапно Ноктис показался ему другим. Он по-прежнему был избит, изуродован и весь в крови, но присутствие колдуна неуловимо изменилось. Если раньше оно было слабым и исчезающим, то теперь оно стало наполненным силой, мощью и свободно текущей энергией, огромной, яростной, безудержной и пронизанной безумием. Несмотря на то, что Ноктис стоял на коленях и был калекой, он вдруг стал казаться ужасающим. Болезненная ухмылка на его истерзанном и изуродованном лице казалась теперь скорее угрожающей, чем жалкой. Его единственный оставшийся глаз блестел, отражая далекий свет багровой луны, словно что-то, что все это время подавляло истинную силу колдуна, наконец-то выпустило ее на свободу. Ноктис глубоко вдохнул, и в то же мгновение Салвейн внезапно покачнулась. Рука, которой она раздавила ему грудную клетку, все еще была прижата к ее телу, кровь струилась по красной тунике, ее прекрасные глаза расширились, и тут, что-то шевельнулось под ее кожей, заставив деву воина испустить болезненный крик. Она пошатнулась и с бледным лицом посмотрела на стоящего на коленях колдуна. «Что ты со мной сделал?» Ноктис улыбнулся, его голос звучал хрипло и был полон непостижимых эмоций, когда он заговорил. «Что еще? Я исполнил твое самое страстное желание, Салвейн. Я победил тебя». Она потрясенно смотрела на него, потом вдруг задрожала и испустила еще один мучительный крик. Когда капли крови вылетели из ее рта, прекрасная трансцендентная споткнулась и упала на колени. Ее возвышенное лицо было смертельно бледным и искажено гримасой ужасной боли. Колдун издал скрипучий смешок и медленно встал. Вот так просто их роли поменялись местами. Дева воина стояла на коленях, а Ноктис возвышался над ней. Он задержался на мгновение, а затем посмотрел на участок тени, где прятался Санни, и в его голове зародилось смутное подозрение. «Ты можешь выйти, Санлис, теперь здесь безопасно». «Какого черта?» Санни колебался несколько секунд, затем принял свою телесную форму и взглянул на Салвейн, его глаза горели ненавистью. Постепенно некоторые вещи становились на свои места и начинали обретать смысл. Магический круг в жилище колдуна, река крови, которую Ноктис спустил в почву под землей, трещины на каменном полу, дрожь, которая время от времени пробегала по нему, даже слабый крик, разбудивший Санни в его последнюю ночь в святилище. Он повернулся и уставился на колдуна, в его голове возникла ужасающая догадка. Салвейн, однако, все еще оставалась в неведении. Когда жуткое движение под ее кожей стало сильнее и заметнее, она застонала. «Что это штука? Мой аспект?» Ноктис улыбнулся. «Ах, ты заметила? Да, нет смысла пытаться вызвать свои способности. Видишь ли, мой маленький питомец немного изголодался по душевной сущности. В конце концов, я морил его голодом несколько сотен лет. Пока он говорил, его собственная сущность свободно текла по его искалеченному телу. Ужасные раны, покрывавшие его, начали затягиваться с невероятной скоростью. Пока Санни наблюдал, кровавая дыра в груди колдуна закрылась. Его раздробленные ребра вновь обрели правильную форму, его разорванная щека уже срослась, в пустой глазнице образовался сгусток крови, медленно превращаясь в новый глаз. Ноктис сделал шаг вперед, наклонился и посмотрел на Салвейн. Затем он прошептал: «Этот мой питомец, очень необычное существо, это лоза, питающаяся могущественными душами. Проклятое семя, из которого она родилась, было создано, когда пепел рощи сердец смешался с кровью Эйдри. Ты помнишь Эйдри, не так ли, Салвейн? Что ж, позволь мне вернуть тебе ее последний дар». Его голос пронизан безграничной яростью и печалью. Санни нахмурился, затем посмотрел на колдуна со сложным выражением лица. «Итак, Ноктис создал из пепла священной рощи и крови Эйдри червивую лозу, испорченного монстра, способного пожирать святых. Он держал его в земле под своей резиденцией сотни лет, взращивая мерзость, питая ее своей сущностью и кровью. И вот, когда пришло время, он взял его в себя, сделав свое тело приманкой и ловушкой для того, кто осквернил рощу и убил ее владычицу. Все это время колдун сдерживался, вынужденный подавлять существо и не позволяя ему пожирать его изнутри. И когда чудовище наконец нашло себе нового хозяина, он наконец-то смог проявить всю свою силу. На лице Санни появилась бледная улыбка. Какой коварный, терпеливый и безжалостной была месть Ноктиса для Салвейн. Он мог бы кое-чему поучиться у этого неумолимого колдуна. Дева-воины несколько мгновений смотрела на Ноктиса, затем согнулась в жестокой конвульсии, испустив ужасный вопль. Кожа на ее лице лопнула, и из-под нее показалась тонкая, похожая на червя лоза, ползущая вперед сквозь кровь. Еще одна, более толстая, вырвалась из ее руки. Салвейн застонала, затем издала сдавленный смешок. «Ах, спустя столько времени, я побеждена, тобой», она стиснула зубы, а потом вдруг улыбнулась сквозь боль. «Слава, зверю!» С этими словами дева-воины с трудом пошевелилась и протянула вперед дрожащую руку. На ее окровавленной ладони лежал нож, вырезанный из цельного куска дерева. Ноктис некоторое время смотрел на нее, затем молча взял нож и выпрямился, возвышаясь над дрожащей, страдающей женщиной. Несколько мгновений он оставался неподвижным, темнота скрывала его лицо. Санни сделал шаг вперед, его душила ненависть. «Нет, нет, еще нет. Пусть она кричит. Пусть она страдает больше. Пусть страдает вечно. Убить Салвейн, вот что они планировали, но теперь, глядя на прекрасную, ненавистную жрицу войны, он не хотел позволить ей так просто сбежать. Она с самого начала хотела этого. Это была ее настоящая победа. Способность ясно мыслить у Санни исчезла, поглощенная яростью. У него осталось достаточно здравого смысла, чтобы понять, что такое поведение неестественно, что интенсивность его желания отомстить необычна даже для такого злобного человека, как он, но ему было все равно. В тот момент он хотел только одного, чтобы Салвейн заплатила за то, что она у него отняла. Ноктис посмотрел на нож, его глаза были полны тьмы, а затем отбросил его в сторону, вонзив деревянное лезвие в стену грузового отсека. Когда он заговорил, его голос дрожал. «Ты не заслуживаешь смерти, за то, что ты сделала с нами. Ты не заслуживаешь смерти, Салвейн, ты заслуживаешь только жизни». Глава 728. Злобная тень. Услышав жестокие слова, приговорившие Салвейн к тысячам лет томительных мучений, Санни не мог не испытать темного, эйфорического чувства ликования. Перед его глазами снова промелькнули воспоминания о боли, которую она причинила ему, и лица тех, кого она убила, отчего ликование стало еще слаще. «Хорошо, хорошо. Единственное, о чем жалел Санни, так это о том, что в далеком будущем он убил Салвейн, освободив ее от этих мучений. Если бы он знал тогда, то оставил бы ее гнить». Ноктис некоторое время холодно смотрел на корчащуюся жрицу, а затем повернулся, словно намереваясь уйти. Салвейн издала мучительный стон. Еще больше лиан прорвали ее кожу и сползли на пол. «Подождите». Она с трудом подняла голову и посмотрела вверх. Ее глаза были полны страха. «Ноктис, ты должен убить меня. Ты не сможешь освободить ее, если я буду жива». Колдун остановился, задержался на мгновение, а затем взглянул на нее через плечо. Его лицо было холодным и неподвижным. После долгой паузы он бесстрастно произнес: «Надежда, великий, могущественный Даймон, она может сама справиться с парой оков». Когда глаза Салвейн расширились, Ноктис отвернулся и сделал шаг к воротам трюма. А Санни тем временем делал самое трудное, что когда-либо делал в своей жизни. Санни шел к краю грузового отсека, где в стену был воткнут деревянный нож. Каждый шаг он делал так, словно тащил за собой гору. Нет, это было гораздо тяжелее. Гора могла быть тяжелой, но тащить ее за собой было бы простой задачей, тяжелой, а может быть, даже невозможной, но все же простой. Однако он боролся не с физическим весом. Вместо этого Санни боролся с самой своей природой. Он вырос на окраине и боролся за свою жизнь в жестоком, равнодушном мире. Чтобы выжить, ему пришлось усвоить множество жестоких уроков. Эти уроки сделали его эгоистичным, циничным и жестоким, не желающим никому доверять и ни во что верить. Эти качества помогли ему остаться в живых, но по мере того, как его жизнь менялась, некоторые из них превратились в помеху. Медленно и мучительно он сбрасывал свою прежнюю кожу и учился новому. Он научился доверять тем, кто заслуживает доверия, и надеяться на себя и будущее. Однако одну вещь он так и не смог оставить позади, да и не очень-то хотел, свою злобу. Ведь только злоба помогла ему пережить первый кошмар. Тогда, да и сейчас, возможно, это была его единственная причина жить. Поэтому Санни не любил прощать. Он не мог простить даже Касси, по крайней мере, не до конца, несмотря на все, что они пережили вместе, да и после ее решения поставить жизнь Нефис выше его собственной. Он верил в ценность возмездия. Око за око, зуб за зуб, таков был древний закон. Никто не должен иметь возможности растоптать его и остаться безнаказанным. Вот почему сама мысль о том, чтобы дать Салвейн спокойно умереть, казалась ему отвратительной. И все же, его дрожащая рука легла на рукоятку деревянного ножа. Санни был очень упрямым человеком. Стиснув зубы, он оторвал нож от стены и слегка покачнулся, пытаясь сдержать всепоглощающую ненависть, топившую его разум. Да, он хотел, чтобы Салвейн заплатила, хотел, чтобы она страдала, но, еще больше он хотел, чтобы сама судьба шла к черту. Он не мог допустить, чтобы случилось то же самое, что произошло в реальном прошлом. Ему нужно было раз и навсегда доказать, что он не марионетка, бессильно висящая на ниточках судьбы, способная лишь плясать под заранее заданную мелодию. Кроме того, его очень возмущала мысль о том, что надежда может манипулировать его сознанием. И именно отсюда, без сомнения, исходила испепеляющая ненависть к Деве Войны, от ядовитого влияния демона желания, который взял его травму, печаль и гнев и превратил их в оружие, чтобы подчинить себе. Это было странно, знать, что его ярость была сфабрикована, но в то же время приветствовать ее и поддаваться искушению. И это искушение, ах, его было гораздо труднее преодолеть, чем тяжесть горы. Зачем я вообще это делаю? Она заслуживает страдания, разве не было бы великолепно оставить ее страдать? Разве это не было бы самым радостным событием на свете? О, это было бы! Я не могу представить себе ничего более сладостного. Санни с трудом вспомнил, почему он держит нож. Ах, да, судьба. Я ведь обещал уничтожить ее, не так ли? Это было потому что моя судьба – быть рабом. На самом деле я не хочу быть рабом, но какая разница? Я хочу, чтобы Салвейн мучилась вечно, гораздо больше, чем я хочу быть свободным. Свобода далека и абстрактна. Кому она вообще нужна? Но возмездие, оно прямо здесь, и так прекрасно. Стиснув зубы, он сделал шаг вперед. Топ, топ, топ. Идти по грузовому отсеку разбитого корабля было гораздо труднее, чем взбираться на холодную, темную гору в цепях. Он не был уверен, что у него получится. Его лицо исказило уродливая гримаса, а темные глаза горели безумным ликованием. Затем Санни остановился. Я передумал. Это того стоит. Сдаться судьбе стоит того, если это означает, что эта ненавистная ведьма будет мучиться бесконечно. Это будет правильно, это будет справедливо, это будет лучший исход из всех. Санни вздохнул и улыбнулся с облегчением. Теперь, когда он решил покориться судьбе, с его плеч словно сняли страшный груз. Он мог наслаждаться радостью мести, упиваться ею. Он был свободен от бремени, в экстазе и покое. Санни улыбнулся и вонзил деревянный нож в грудь Салвейн. Проклятие. Да, оставить Деву Войны страдать было правильно и справедливо. Но Санни никогда не был праведником и не заботился о справедливости. А главное, он хотел насолить судьбе гораздо больше, чем отомстить Салвейн. Прекрасная жрица вздрогнула и посмотрела на него. В ее завораживающих глазах смешались боль и облегчение. Затем ее взгляд медленно стал пустым, потеряв искру жизни, и ее тело упало на пол. Санни скорчил гримасу, чувствуя горькое разочарование. Он совсем не был доволен своим выбором. Он чувствовал себя ужасно, но он должен был сделать это. Когда деревянный нож сломался в его руке, заклинание прошептало: «Вы убили трансцендентного человека, Салвейн. Ваша тень становится сильнее. Вы получили воспоминание. Он моргнул. Ха, еще одно воспоминание. Как это вообще работает? И тут Санни вдруг почувствовал себя очень неуютно. Как будто кто-то смотрел ему в спину. Он медленно повернулся и встретился с темным взглядом колдуна. Ноктис посмотрел на него, а затем обнажил зубы в опасной улыбке. «Санлис, что ты сделал?» Санни задрожал, внезапно почувствовав сильный холод. «Черт!» Глава 729. Сломанные оковы. Ноктис стоял в темноте грузового отсека и смотрел на Санни с опасной, холодной улыбкой. Один из его глаз сверкал бледным лунным светом, а другой, все еще налитой кровью, безумным красным сиянием. Воздух вокруг них стал холодным, темнота стала еще глубже. Санни слегка вздрогнул, затем взглянул на сломанный деревянный нож в своей руке. Теперь, когда инструмент, созданный Лордом Света, отслужил свое, он стал пустым и обыденным. Океан сияющей энергии и нить судьбы давно исчезли из него. Он бросил остатки ножа на пол, посмотрел на колдуна с мрачным выражением лица и бесстрастно произнес: «Я убил ее». «А что?» Ноктис несколько мгновений смотрел на него, затем глубоко вздохнул. «Я планировал и ждал этого момента очень долгое время, знаешь ли, сотни лет, правда. А ты просто пошел и все испортил. Ах, Санлис, мы друзья, но буду честен, сейчас я немного не в себе». Что-то сдвинулось в темноте, и стены грузового отсека застонали. Колдун продолжал смотреть на него, его красный глаз светился все ярче и ярче. Сам Санни вздрогнул, почувствовав, как присутствие колдуна обрушилось на него, словно волна. Затем он сделал вид, что не впечатлен, сделал шаг вперед и пожал плечами. «Ну, смирись». Ноктис моргнул. Затем он слегка наклонил голову. Затем он перестал улыбаться. «Смириться с этим?» Похоже, ему совсем не понравился этот ответ. Санни кивнул. «Да, смирись и возьми себя в руки». Он указал на тело Салвейны и нахмурился. «Прежде всего, сделай мне одолжение и вспомни, зачем мы вообще затеяли весь этот бардак, чтобы убить лорда в цепи и освободить надежду. О, смотри, мертвый лорд цепи. Разве это не прекрасно?» Он улыбнулся, обнажив острые клыки. Однако Ноктис не шелохнулся, продолжая смотреть на него с пугающей холодностью. Санни сделал еще один шаг вперед и указал пальцем на свою грудь. «Во-вторых, не слишком ли ты самодоволен? Последний подарок Эйдре, правда?» Он рассудил, что если и был момент, когда трансцендент мог бы просто убить его одним ударом, то это было именно сейчас. Так что, несмотря на улыбку, Санни на самом деле дрожал внутри. Ноктис стиснул зубы. «Что в этом плохого?» Санни скрестил руки. «Кто ты такой, чтобы разносить подарки от ее имени? В отличие от нас двоих, леди Эйдре не испытывала ненависти к Салвейн. На самом деле, она была ей благодарна. Она поклялась нести этот долг благодарности в теневое царство. Даже, я видел все это в одном из кошмаров, в которые ты меня отправил». Уголок глаз колдуна дернулся. «Ты лжешь. С чего бы это?» Санни покачал головой. «Я никогда не лгу. Леди Эйдре была первой из вечных оков, кто усомнился в своем долге, не так ли? Она пришла к выводу, что надежда должна быть освобождена, и именно оттуда ты почерпнул эту идею. От нее». Он вздохнул. «Ну, а кто сделал больше для того, чтобы это произошло, чем Салвейн? Без нее тюрьма надежды все еще была бы идеальной. Лорды цепи не были бы доведены до отчаяния и безумия. И мы бы не стояли здесь, пытаясь разорвать цепи, связывающие желание». Санни скорчил гримасу и отвернулся, все еще мучаясь от сожаления, что подарил Салвейн легкую смерть. «Итак, как бы больно мне не было это признавать, в каком-то смысле Салвейн – истинный архитектор этого восстания. Она воплотила в жизнь желание леди Эйдре. И хотя я бы с удовольствием позволил ей страдать вечно, наша задача превыше всего». Ноктис некоторое время оставался неподвижным, глядя вдаль. Безумный свет в его глазах, казалось, немного утих. Затем он слегка сдвинулся с места и взглянул на Санни. Его голос звучал мрачно. «Я предлагаю тебе бежать, Санлис». Санни замер. «Черт, это не сработало». Он сделал шаг назад и вздрогнул, со страхом глядя на колдуна. Ноктис, подожди, я хотел сказать». Колдун покачал головой. «Нет, идиот, я не собираюсь тебя убивать. Но ты не думал, что будет, если Салвейн умрет?» Санни поднял брови. «Я был немного обеспокоен». «Подожди, что?» Ноктис взглянул на тело Девы Воина и тоже отступил. «Червивая лоза, у нее больше нет хозяина, глупая тень. Так что беги». Вдалеке, на краю острова, Из темноты показалась маленькая рука. Юная девочка в побитых доспехах с трудом за что-то ухватилась, потом подтянулась, упала на траву и осталась лежать неподвижно, глядя в темное небо. Ее маленькое тело было покрыто ожогами и рваными ранами, бронзовые доспехи так сильно потрепаны, что рассыпались, медленно превращаясь в тусклые искры света. Она была тяжело ранена, истощена и измучена, но она была жива. Эффи уставилась на звезды, не в силах пошевелиться. Чувствуя, как боль проходит через ее сильно обожженное тело, она слегка поморщилась, а затем тихо прошептала: «О, ты бы видел другого парня». Бледная улыбка появилась на ее окровавленном лице. Далеко внизу гигантская стальная туша раскачивалась на ветру, ее нога запуталась в небесной цепи, которую колосс сломал при падении. Его грудная клетка была расколота, а в ее глубине медленно остывала полуоткрытая клетка в виде человеческой фигуры. Принц Солнца тоже был мертв. Теперь осталось только два лорда цепей. Санни и Ноктис поспешно покинули грузовой отсек древнего корабля, едва избежав червивой лозы. Позади них по полу уже ползли коричневые лианы, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, жаждущие найти источник душевной сущности, чтобы сожрать его. Ноктис не испытывал особого восторга от перспективы сражаться с собственным творением, да и Санни тоже. В прошлый раз он уничтожил испорченного монстра, убив его носителя, но в этот раз он сам рисковал стать носителем. Лучше было отступить и выбрать битву с умом. Очень скоро они забрались на корпус разбитого судна и на несколько мгновений задержались там, глядя вверх. Над ними в воздухе висели оставшиеся корабли обороняющегося флота, почему-то не желая приближаться и продолжать свой неумолимый натиск. Оставалось еще около 40 кораблей, но, возможно, ошеломленные смертью своих командиров или испуганные колдуном, враги оставались на месте. Затем, словно по приказу, корабли развернулись и полетели назад, в сторону города Слоновой Кости. Санни нахмурился. «Они отступают?» Он взглянул на Ноктиса, не понимая, что происходит. Колдун еще несколько мгновений смотрел на небо, а затем вздохнул. «Что ж, у меня есть хорошие и плохие новости». Санни совсем не понравилось, как это прозвучало. «Какие же?» Ноктис улыбнулся. «Хорошая новость в том, что затмение заканчивается». И действительно, как только он это сказал, багровый оттенок ночного неба изменился. Посмотрев вверх, Санни увидел, что тень покидает поверхность луны, которая возвращается к своему обычному серебристому цвету. Однако ее положение... Внезапно он почувствовал очень плохое предчувствие. «Что за плохие новости?» Ноктис молча указал на восток. Обернувшись, Санни увидел, как линия бледно-сиреневого цвета окрасила небо над горизонтом, когда краешек солнца медленно показался из темноты низшего неба. Колдун усмехнулся. Ночь закончилась. Наступил новый день. Глава 730. Предсмертное желание. Санни наблюдал за появлением солнца над восточным горизонтом. Его сердце становилось все холоднее. Его вертикальные зрачки сузились, а кулаки сжались. Ночь закончилась. Неужели прошло уже столько времени? Он потерял счет времени во время жестокой схватки в небе, но казалось, что их отчаянная атака на летающий флот заняла всего секунду. Но на самом деле, конечно, это было не так. Он медленно повернулся к Ноктису, чье избитое лицо почти зажило и теперь снова было спокойным и беззаботным. Колдун смотрел на небо со странным нейтральным выражением. «Напомни мне, разве не было плана победить Северакса до рассвета, когда он будет лишен своей огромной и ужасающей силы?» Бессмертный вздохнул. «Хорошо, когда есть план. Однако планы редко идут так, как ты хочешь». Санни стиснул зубы. «Итак, что теперь будет? Как ты собираешься справиться с драконом?» Ноктис пожал плечами. «Он, наверное, сейчас очень зол. В конце концов, мы только что убили его брата, единственного человека, о котором Севрас все еще заботится в этом мире. Кстати, поздравляю, я действительно не ожидал, что ты...» Санни прервал его низким рыком. «Ближе к делу. Сейчас, когда солнце встает, твои силы уменьшатся, а его достигают своего пика. Как мы собираемся выжить?» Колдун молчал несколько мгновений, затем почесал затылок. «Я что-нибудь придумаю». Санни уставился на него в недоумении. «Ты шутишь?» «Да, да ладно, у тебя должен быть какой-то коварный трюк в рукаве. У тебя есть невероятное преимущество, в конце концов. У тебя есть нож, который может сделать его смертным, а у него нет твоего. Должен ли я отдать тебе ножи?» Ты никогда не просил у меня эти проклятые ножи. Разве не по этой причине ты с самого начала подружился со мной? Ноктис некоторое время смотрел на него, затем просто покачал головой. Нет, нет, причина была не в этом, Санлис. В любом случае, от того, что ты дашь мне нож, толку будет мало. Мне все равно придется победить Севраса, независимо от того, станет он смертным или нет. Либо я одолею его, и мы сможем использовать нож, чтобы закончить дело, либо он одолеет меня, и тогда в этом не будет смысла. И у меня действительно не осталось никаких уловок. Он улыбнулся, а затем с тоской добавил. Ах, кроме одной. Санни выдохнул с облегчением. Наконец-то, что это? Колдун повернулся к нему с улыбкой. Ну, это ты, Санлис. Конечно, разве я не говорил, что судьба свела нас не просто так? Санни уставился на него, выражение его лица медленно темнело. Говорил, но что, черт возьми, ты имеешь в виду? Ноктис посмотрел вдаль, на прекрасный силуэт летающего города. Через несколько мгновений он сказал, как бы ни сложилась моя битва с Севрасом, она закончится возле башни Слоновой Кости. Один из нас падет, может, это будет он, а может, я. Впрочем, это не важно. Он вздохнул, а затем взглянул на Санни. Если один из нас умрет, останется только одна цепь. Она не сможет долго удерживать надежду. Так что, Санлис, мой дорогой друг. Ноктис задержался на мгновение, а затем улыбнулся. Если я проиграю, я хочу, чтобы ты убил меня. Это мое желание. Колдун посмотрел на него, улыбка исчезла с его лица. Затем он тихо сказал. Это и есть та судьба, о которой я говорил. Ты, моя смерть, Санлис. Разве ты не знал? Затем Ноктис внезапно прочистил горло и неловко отвел взгляд. Это если я проиграю, конечно. Не убей меня по ошибке, если я выиграю. Это было бы очень неудобно, хотя и немного забавно. Санни некоторое время смотрел на него, затем повернулся лицом к городу Слоновой Кости и насмешливо сказал. Я знаю, тогда тебе лучше победить. Когда луна исчезла и небо медленно светлело, Ноктис и члены когорты собрались вместе и молча наблюдали за восходом солнца. Пятеро из них только что совершили нечто поистине невозможное. Они сразились с армией и двумя бессмертными трансцендентами под тусклым светом багровой луны и победили. Армия отступила, бессмертные были мертвы, а они впятером каким-то образом остались живы. И все же никто из них не чувствовал облегчения или триумфа. Раскаленный диск солнца поднимался, словно лезвие гильотины, готовое оборвать их жизни. Колдун сидел на траве с закрытыми глазами, собирая силы для предстоящей схватки с драконом Слоновой Кости и стараясь как можно лучше оправиться от ран. Эффи лежала на земле, слишком избитая и уставшая, чтобы двигаться. Касси обрабатывала ее раны. Кай мрачно подсчитывал стрелы, которые ему удалось собрать. Его обугленная маска исчезла, обнажив обгоревшее, обезображенное лицо. Санни стоял на небольшом расстоянии, глядя на маленькую статуэтку, которая лежала у него на ладони, соединенная с тонкой цепочкой. Статуэтка была отлита из железа и изображала прекрасную молодую женщину, держащую в одной руке копье, а в другой – человеческое сердце. Ее наготу прикрывала лишь звериная шкура, обвязанная вокруг бедер, а лицо скрывалось в тени. Она была очень похожа на статую бога войны, которую он видел в свой первый день в кошмаре, но отличалась одной деталью – из раны в груди статуэтки текла кровь, как будто сердце, которое она держала, когда-то принадлежало самой молодой женщине. Ее фигура показалась ему странно знакомой. Это было воспоминание, которое он получил за убийство Салвейн во второй раз. Руны гласили, воспоминание, предсмертное желание, ранг воспоминания, трансцендентный, уровень воспоминания, и тип воспоминания, чары, описание воспоминания. Молодая женщина однажды пожелала стать свободной, но могла обрести свободу только обратившись к смерти. Она воззвала к ней, и, тронутая ее искренностью, смерть пришла. Но вместо того, чтобы принять ее самой, девушка отдала смерть тем, кто держал ее в цепях. Зачарование воспоминания, желание смерти, описание зачарования. Те, кто видит обладателя этого воспоминания, оказываются под его влиянием. Друзья вдохновляются, а враги разыскивают обладателя. Сила воспоминания растет по мере того, как больше врагов получают дар смерти, и может быть использована для исцеления ран владельца. Заряд смерти – 0-1000. Санни немного поколебался, а затем со вздохом отозвал амулет. Это его новое мощное воспоминание, несомненно, может быть очень полезным, особенно его способность возвращать его с порога смерти. Однако он подозревал, что ему придется убить 1000 врагов, чтобы это исцеление стало действительно полезным. Это была мощная способность, но не в данной ситуации. Ему придется долго накапливать заряд амулета, чтобы использовать его. На данный момент его волновало только одно убийство. Он собирался нанести добивающий удар либо Ноктису, либо лорду Слоновой Кости. Словно в ответ на его мысли, его внимание привлекло внезапное движение в городе Слоновой Кости. А затем громоподобный рев расколол мир на части. Дракон приближался. Глава 731. Дитя Солнца, Дитя Луны. Санни вздрогнул, повернув голову к центру города Слоновой Кости. Громовой рев, только что прокатившийся по летающим островам, пробрал его до костей и заставил оба сердца затрепетать. В голосе Северакса, дракона Слоновой Кости, было столько печали, гнева и безумия, что все ужасы, с которыми Санни сталкивался в Королевстве Надежды, меркли по сравнению с ними. Это был словно голос самой смерти, пришедший, чтобы утащить их в ад. Сделав непроизвольный шаг назад, он посмотрел на Ноктиса и хрипло спросил, разве он не должен был быть самым разумным из лордов цепей? Колдун медленно открыл глаза, мгновение оставался неподвижным, а затем поднялся на ноги. Так и было. Ноктис посмотрел в сторону низшего неба, где труп принца солнца тоскливо покачивался, опутанный цепями. Но теперь это не так. Пока все смотрели, над городом поднялся силуэт гигантской фигуры. Солнце сверкало на чешуе цвета слоновой кости огромного зверя, а когда он двигался по небу, глубокая тень накрывала улицы и дома. Дракон был гораздо красивее, величественнее и страшнее, чем Санни мог себе представить. Он излучал ощущение силы и святости, которое было настолько сильным, что проникало через десятки островов и обрушивалось на них подобно волне, заставляя членов когорты бледнеть. Северакс больше походил на существо из мифа, чем на настоящего монстра. На самом деле, назвать его чудовищем было бы немыслимо. Какими бы ни были кошмарные существа, он был полной противоположностью. Его могучее тело, белая чешуя, сияющие глаза, страшная пасть, все это было пронизано глубоким и ужасающим великолепием. Все тело огромного зверя было окружено золотым ореолом божественности, который мог видеть только Санни. И вся эта неизмеримая мощь, вся эта испепеляющая ярость, все это нечеловеческое безумие было направлено на них. Только Ноктис оставался безучастным, глядя на приближающегося дракона ровным взглядом. Лицо Санни потемнело. «Ты собираешься сражаться с этим?» Колдун задержался на мгновение, затем взглянул на него и улыбнулся. Он окончательно потерял разум. Безмозглый враг не так уж страшен. С этими словами Ноктис сделал шаг вперед и оглянулся через плечо. Он сказал тоскливым тоном. «Помни о своем обещании, друг мой». В следующее мгновение фигура колдуна замерцала, а затем исчезла, превратившись в поток чистого света. Санни и остальные смотрели на реку прекрасного света, которая внезапно хлынула вперед, бледнея под ярким сиянием солнца. Все они вдруг почувствовали, как что-то шевельнулось в их сердцах, как будто их коснулось присутствие истинной божественности, как будто они стали свидетелями чего-то священного. Когда бледный свет поднялся навстречу белому дракону, он струился и вихрился, превращаясь в форму колоссального призрачного волка. На его лбу сияла форма полумесяца. Волк, чье тело было соткано из лунного света, открыл пасть и издал оглушительный вой. Затем он столкнулся с разъяренным драконом и был уничтожен. В конце концов, он был создан из одного лишь бесплотного света. Но хотя форма волка была разрушена, свет остался. Он намыл Северакса и вцепился в его чешую. 10 000 сияющих клыков одновременно вонзились в него. Казалось, будто дракон сражается не с одним зверем, а с безбрежным роем светлячков. Северакс взревел от боли, а затем вывернул свою длинную шею. Из его пасти вырвался поток уничтожающего пламени, уничтожив 1000 и 1000 световых мотыльков. С неба на землю упали капли шипящей крови. Санни уставился вверх, парализованный умопомрачительными масштабами и потусторонним зрелищем небесного столкновения. Зверь сумерек, к лучшему это или к худшему, но у него не было времени наблюдать за битвой между потомками богов. В этой битве ему тоже предстояло сыграть свою роль. Вздохнув, Санни перевел взгляд на прекрасный город Слоновой Кости и бросился вперед. Он должен был войти в город Слоновой Кости. В будущем остров кораблекрушений был соединен с искривленной скалой, а затем и вовсе ни с чем, непосредственно гранича с разломом после того, как маленький остров рухнул в низшее небо. Однако этого еще не произошло, разлом даже не существовал. Вместо этого он граничил с городом слоновой кости. Санни спрыгнул на небесную цепь и понял, что однажды он уже проходил по ней. Тогда она была ржавой и больной, ее медленно пожирали цепные черви. Язвительный мимик пробежал по ней, спасаясь от пробуждающейся червивой лозы, пока Санни преследовал его. Теперь небесная цепь выглядела как новенькая. Стараясь сохранить свою сущность, Санни не стал превращаться в тень и просто побежал вперед. С его четырьмя ядрами и дополнением в виде четырех теней его скорость была просто ошеломляющей, особенно потому, что он использовал свои длинные верхние руки, чтобы продвигаться вперед, и бежал скорее как зверь, чем как человек. В то время как четырех руки дьявол пронесся по цепи, два трансцендента продолжали свой поединок в небе. Он то мельком видел их, то просто чувствовал, как мощные ударные волны проходят по воздуху, заставляя дрожать его кости и раскачиваться тяжелую цепь. Дракон все еще был окутан роем света, извергая потоки огня, чтобы сжечь его. Свет, однако, постоянно двигался, распадаясь и сгущаясь, меняя форму и причиняя все больше боли огромному зверю. Иногда колоссальная форма призрачного волка появлялась на короткое мгновение, чтобы нанести жестокий удар, а затем снова растворялась, чтобы избежать ответного удара. Казалось, Ноктис был всего в одной ошибке от того, чтобы быть тяжело раненым и сломленным драконьим пламенем, и все же он не совершал ошибок. Сражаясь с коварной хитростью и яростной волей, колдун всегда казался на шаг впереди Северакса, но с каждой вспышкой уничтожающего огня уничтожалась частичка его самого. Санни не знал, сколько еще сможет продержаться Ноктис, и по этой причине его задача становилась все более насущной. Он должен был добраться до башни слоновой кости, пока не пал один из святых. Глава 732. Севрас. По мере того, как битва между драконом слоновой кости и зверем сумерек становилась все более разрушительной, Санни пронесся по небесной цепи и приблизился к стенам города слоновой кости. Наверху Севрас и Ноктис продолжали разрывать друг друга на части. Их ярость была настолько ужасна, что могла расколоть небо. Эффи была не в состоянии сражаться, а Касси исчерпала всю свою сущность души. Она тоже была изранена во время бегства с падающего корабля, поэтому они остались вдвоем, заботясь друг о друге. Только двое из их маленькой когорты были еще способны принять участие в битве, Санни и Кай. У каждого была своя задача, и каждый шел к ее выполнению своим путем. С этого момента и, возможно, до самого конца кошмара, Санни будет предоставлен сам себе. Вызвав темное крыло, он проложил себе путь на вершину городской стены и на мгновение остался там, спрятавшись в тени изящной сторожевой башни. Под ним лежал город слоновой кости, залитый солнечным светом. Он был так же прекрасен, как он помнил, даже еще прекраснее вблизи. Изящные здания были построены из первозданного белого камня, по стенам ползли яркие зеленые лианы. Тут и там журчала сверкающая вода, текущая по резным каналам. Невероятные воздушные мосты и арочные акведуки соединяли между собой десятки летающих островов. Теперь, когда взошло солнце, тысячи и тысячи людей выходили на улицы. Все они выглядели здоровыми и красивыми, их загорелую кожу покрывали белые одеяния. Сан не мог себе представить, как Элиас рос счастливым в этом прекрасном месте, в этом раю, построенном на крови. Сейчас каждый человек в городе слоновой кости смотрел на небо, страх и благоговение смешивались на их лицах. С горящими от усердия глазами все они шептали молитвы. «Да воссияет над вами солнце, лорд Северакс! Благословите нас, дракон слоновой кости! Защитите нас! Защитите нас!» Их молитвы вздымались, как море, обрушиваясь на обезумевшего дракона, который ревел от горя и боли, когда безжалостный свет снова и снова вгрызался в него, высасывая кровь и еще глубже погружая в безумие. Внезапно Санни вздрогнул. Он вспомнил, что Ноктис рассказывал ему однажды о благородном, доблестном и мудром Севрасе, лорде слоновой кости. Он был одновременно и самым здравомыслящим из всех, и самым близким к полному безумию. Севрас сопротивлялся надежде дольше, чем любой другой лорд цепи, но именно по этой причине он был наиболее восприимчив к ее яду. Благодаря своей бескомпромиссной стойкости, он сохранил большую часть своего рассудка в целости и сохранности, а потому за долгие века так и не смог выработать толерантность к коварному влиянию демона желания. Теперь, когда смерть принца солнца подтолкнула его к краю, все, что Севрас упорно сдерживал, вырвалась из-под контроля и в одно мгновение затопила его разум. Сотни лет мучительной борьбы разом обрушились на бастион его рассудка. Нактис также сказал, что лорд Слоновой Кости одновременно любил и ненавидел свой народ, что они, бремя, тяжким грузом лежащие на его душе, от которого он не может избавиться из-за чувства долга. Они привязали дракона к себе своей верой, преданностью, доверием и зависимостью. Посмотрев вниз, Санни увидел широкую площадь прямо под тем участком стены, за которым он прятался. На ней собрались тысячи людей, все они смотрели на небо с верой и надеждой в глазах. Медленно перед его глазами возникло другое изображение, видение искривленной скалы, какой она была в будущем. Вся ее поверхность представляла собой лишь неровное пространство из темного камня. Однако этот камень выглядел очень странно, как будто когда-то, очень давно, он был расплавлен невообразимым жаром, а затем снова затвердел, образовав странные формы и завихрения. Тут и там из расплавленного камня торчали почерневшие кости, рассказывая о бесчисленных людях и зверях, утонувших в этом палящем аду. Вид их был жутким и тревожным, словно что-то вырванное из настоящего ада. Он побледнел. Под ним молились жители города Слоновой Кости. «Защитите нас! Защитите нас!» В следующее мгновение дракон зарычал, получив особенно болезненную рану, и по его чешуе цвета слоновой кости покатились бисеринки багровой крови. Потеряв последние крохи разума, он закрутился в воздухе, чтобы лучше видеть своего врага, и выдохнул поток испепеляющего пламени. Однако его враг был слишком хитер. Нактис расположился между драконом и людными улицами, надеясь использовать город внизу как щит, а может быть, рассчитывая, что Севрасу удастся его уничтожить. Его жестокая ловушка сработала. Поток бледного света уклонился от огненной реки, которая через мгновение обрушилась на площадь и поглотила ее. Санни пошатнулся назад. В одно мгновение тысячи людей сгорели дотла, их плоть превратилась в пепел. Площадь превратилась в пылающий ад, даже сам камень плавился и превращался в раскаленную лаву. Крики боли и ужаса наполнили воздух. Некоторые люди выжили и пытались бежать, но огонь был повсюду вокруг них. Спастись было невозможно. Таков был ответ лорда Слоновой Кости на их молитвы. В ужасе Северакс застыл в воздухе и посмотрел вниз. В его лучистых, звериных глазах плескался шок. Санни практически мог видеть внутреннюю борьбу, происходившую в помутившемся разуме великолепного дракона. На короткое мгновение свет разума в его глазах стал ярче, а затем он полностью погас. Не заботясь больше об этом и жаждая свободы, дракон издал еще один яростный рев, а затем выдохнул мощный поток огня, уничтожив небольшую часть ненавистного врага, но при этом утопив в пламени несколько улиц города Слоновой Кости. Санни уставился на эту бойню, оцепенев, но затем стряхнул с себя паралич. Неважно, насколько мерзкая и трагичная оказалась судьба дракона Слоновой Кости и его города, важно было лишь то, что теперь ему предстояло самому пройти через пылающий ад внизу. С низким рычанием Санни призвал воспоминание об огне в мантию подземного мира и прыгнул вниз. Времени оставалось совсем немного. Глава 733. Инферно. Пока двое бессмертных сражались в небе над городом Слоновой Кости, вся большая его часть была охвачена огнем. Обезумев от горя, боли и страшного груза своей бесконечной жизни, благородный дракон потерял последние остатки рассудка. В своем неистовом стремлении уничтожить неуловимого, ненавистного врага он обрушил на прекрасный город потоки испепеляющего пламени. Человеческие жертвы были огромны. Страдания умирающих людей были неописуемы. Жара была невыносимой. Тысячи людей погибли в огне, и еще тысячи превращались в пепел с каждой минутой. Паника и ужас охватили весь город, превратив его жителей в бездумную толпу. Они пытались бежать, затаптывая насмерть бесчисленное множество людей, только для того, чтобы в следующую секунду быть поглощенными пламенем. Здания из белого камня таяли, как свечи, а изящные воздушные мосты, соединявшие остров, рушились в бездну. Страдания, смерть и разрушения царили повсюду. И над всем этим возвышалась башня Слоновой Кости, возвышенная и бессердечно равнодушная. Санни обошел умирающий город, наблюдая апокалиптическое зрелище его ужасной гибели. Когда он двигался по горящим переулкам и улицам, казалось, что весь мир близится к концу. Его окружали дым, огонь, эхо, какофония человеческих криков. Со всех сторон на него нападал отвратительный запах горящей плоти и всепроникающее чувство отчаянного, первобытного страха. Лорд Света был богом созидания, но он также был богом разрушения. Сегодня этот его аспект обрушился на обреченный город во всей своей ужасающей красе. Сам Санни был в одной ошибке от того, чтобы быть уничтоженным. Он бежал сквозь горящий кошмар, держась в тени, где только мог, и используя дым, чтобы скрыть свое присутствие от паникующей толпы. С его мощными когтями и лапами ему не составляло труда взбираться на здания или отталкиваться от их стен, чтобы оставаться над толпой. Достигнув края острова, он мог использовать мост, акведук или небесную цепь, чтобы добраться до следующего. Санни был достаточно быстр и силен, чтобы спастись от пожаров, которые стремительно распространялись по городу слоновой кости, пожирая плоть и камень с одинаковым голодом. Однако ничто не могло спасти его, если Северакс выпустит на его голову огненную реку, даже мантия подземного мира не выдержит прямого столкновения с драконьим пламенем дольше секунды. Все, на что он мог положиться, это интуиция и быстрая реакция. Достигнув края крыши большого здания, Санни приготовился спрыгнуть на улицу, но тут же попятился назад и нырнул в тень, появившись в десятке метров от него. Через долю секунды сверху обрушился столб бушующего пламени, стерев с лица земли здание, к которому он стремился, и унес с собой всю улицу. Крыша, на которой он стоял, была разрезана пополам, и все строение задрожало, начав рушиться в пылающий ад. Путь вперед был отрезан уничтожающим огнем, заставившим его изменить курс. Ругаясь, Санни бросился в сторону, спрыгнул вниз и посмотрел на небо. Удивительно, но Ноктис все еще сопротивлялся разъяренному дракону. Река света, из которой состояла его преобразованная форма, выглядела бледной и слабой под властным сиянием солнца. Аура ужасающей мощи, исходившая от Северакса, делала его еще более неадекватным. Разница в силе между ними была очевидной и огромной. И все же зверь сумерек держался на ногах. Теперь, когда лорд слоновой кости поддался безумию и отбросил всякий разум, он превратился в бездумного зверя, великого, но все же зверя. Несмотря на огромное преимущество, колдун использовал свою хитрость и коварную злобу, чтобы опередить врага на шаг. Постоянно двигаясь и меняя форму, бледный свет вихрился вокруг дракона, просачивался между чешуйками и неустанно вгрызался в его плоть. Несмотря на то, что каждая рана была маленькой и незначительной, они приносили зверю сильную боль. Время от времени свет сливался в огромного волка и вонзал свои клыки в дракона, прямо разрывая чешую. Ноктис также всегда старался расположиться между Севераксом и городом слоновой кости, заставляя обезумевшего лорда цепи причинять все новые и новые разрушения. Чем больше боли испытывал Северакс, чем больше его любимого города он разрушал, тем глубже становилось его безумие и отчаяние, и тем меньше разума оставалось в его поврежденном рассудке, облегчая безжалостному колдуну борьбу с ним. Бесчисленные мелкие раны, которые он наносил дракону, постепенно начинали накапливаться. Однако Ноктис и сам получал повреждения. Хотя ему удавалось уклоняться от большей части пламени, каждый раз какая-то часть его была безвозвратно уничтожена. Свет, составлявший его, выглядел уже гораздо бледнее. Санни просто не мог сказать, кто победит в этой ужасной битве. Он должен был быть готов к обоим исходам. Как и говорил Ноктис, два столкнувшихся трансцендента, кружась в небе, медленно двигались к башне слоновой кости. Санни тоже приближался к ней. Он уже преодолел полдюжины островов, каким-то образом умудрившись получить лишь пару серьезных ожогов. Теперь от великой пагоды его отделяло всего несколько цепей. Когда он взобрался на последний остров перед тем, к которому стремился, сверху вдруг раздался страшный рев, заставивший весь мир содрогнуться. Упав на колени, Санни прижал ладони к ушам и ошеломленно посмотрел вверх. То, что он увидел, заставило его замереть в шоке. Великий дракон Северакс падал. Его чешуя цвета слоновой кости окрасилась в красный цвет, а на шее отсутствовал большой кусок плоти. Из страшной раны текла река шипящей крови, а одно из его могучих крыльев, казалось, было сломано. Не выдержав своего веса в воздухе, дракон сорвался с небес и тяжело рухнул на остров слоновой кости, подняв облако пыли и исчезнув из виду. Санни покачнулся, затем медленно встал. Сумасшедший ублюдок, он действительно сделал это. Ноктис победил. Повернувшись, он посмотрел на небо и увидел, что призрачный волк охвачен пламенем. Бледный свет стремительно пожирал его, а затем и вовсе исчез. Вместо него вниз упала маленькая человеческая фигурка, приземлившись где-то далеко в городе. Он знал, что Ноктис еще жив, колдун ведь был бессмертным. Однако Сан не сомневался, что он сможет поправиться в ближайшее время. Впрочем, это не имело значения. Колдун уже сделал свое дело. Северакс был смертельно ранен, и оставалось только вонзить нож в его плоть, чтобы рана действительно убила его. Сан не бросился вперед. Башня слоновой кости возвышалась над ним, загораживая небо. Ему оставалось только добраться до края острова и преодолеть последнюю цепь, чтобы приблизиться к ее основанию. На острове, который он сейчас пересекал, не было никаких зданий. Вместо этого из его центра торчал один высокий зазубренный кусок белой скалы, с которого свисали покрытые копотью цепи. Не обращая на него внимания, Санни побежал к воздушному мосту, который вел на остров Слоновой Кости. Однако по мере приближения к нему он замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. На ступенях, ведущих к мосту, сидела одинокая человеческая фигура. Незнакомец был расслаблен и, казалось, не был обеспокоен только что произошедшей титанической битвой. Повернувшись спиной к башне Слоновой Кости, человек смотрел прямо на Санни и ждал его. Глава 734. Последнее препятствие. Остров Слоновой Кости был отделен от остальной части города широкой пропастью. Когда-то он был соединен с семью островами семью нерушимыми цепями. Теперь их оставалось только две. К ним вели несколько арочных мостов, но большинство из них давно разрушились. Лишь один все еще стоял, монументальный, построенный из первозданного белого камня. На ступенях, ведущих к мосту, сидел старик с морщинистым лицом и седыми волосами, одетый в белую тунику. Она отличалась от той, что носили большинство горожан, и напоминала одежду священника. У мужчины было хрупкое тело и бледно-голубые глаза. Лицо старика было странно спокойным. Он наблюдал за горящим городом с серьезным безразличием, как будто груз лет заставил его оцепенеть от жестокости смертного мира. Даже несмотря на конец света, старец сохранял спокойствие и достоинство. Заметив приближающегося дьявола, старец устало оперся на трость. «Остановись, существо! Это священная земля, тебе не позволено идти дальше!» Санни остановился в нескольких метрах от незнакомца и несколько мгновений изучал его. Затем он вздохнул и сказал ровным голосом: